418. Всемирность полноправия человечества должна быть знаком времени. Общее мнение должно повелительно требовать справедливости. Такое полноправие должно явиться естественным законом среди мировых сношений. Полноправие будет самым необходимым условием. Люди гордятся уничтожением рабства, но везде ли оно действительно уничтожено? Могут ли спать спокойно обитатели земли, когда где-то человеческое достоинство унижено до скотского состояния? Могут ли хвастаться просвещением люди, когда знают, что полноправие не существует? Так нельзя считать вопрос полноправия справедливо уже разрешенным.